Кисти рук у калистян обладали необычайной гибкостью. Их длинные тонкие пальцы могли совершать одновременные и совершенно различные движения, недоступные руке человека земли. У них не было левой и правой руки, обе работали одинаково. Движения пальцев командира корабля, перебегавших с кнопки на кнопку, напомнили широкую игру на рояле. Двигатели заработали снова. Слегка накренившись на левый борт, корабль описал по океану широкий круг. «Следите за мной», — сказал моряк. «Я отвожу корабль в сторону от курса, поворачиваю его носом в обратную сторону. А теперь снова включаю автомат. Смотрите, что будет дальше». Говоря, он приводил свои слова в исполнение. Куб опять стал прозрачным, появилась карта. Рядом с черной линией курса виднелась маленькая точка, которая медленно двигалась. «А что это?» — спросил Широков. «Вероятно, место корабля», — сказал Синяев. «Совершенно точно. Эта точка — наш корабль. Сейчас автомат выведет его на правильный путь». Следя за движениями крохотной точки, Широков и Синяев увидели, как она повернулась, совершив полукруг, и слилась с черной линией. «Спасибо», — сказал Широков, — «это очень интересно». «Если не возражаете, пойдем дальше», — предложил моряк. Среднее помещение было предназначено для жизни и работы экипажа. Здесь было много приборов и аппаратов непонятного назначения и неизвестной конструкции. Гости ни о чем не спрашивали. Было ясно, что это оборудование для научных работ. «Может быть, вы голодны?» — спросил моряк. «Здесь есть все, что нужно». Широков и Синяев отказались. Они действительно не чувствовали голода. Осмотрев жилой отсек, они перешли в третье отделение. Здесь помещались двигатели корабля. Релиос Витини. «Знаешь, что мне нравится больше всего?» — спросил Синяев, когда после осмотра машинного отделения они снова поднялись на палубу. «Тишина. Все их машины работают бесшумно». «Давно известно, что шум вреден», — ответил Широков. «Но, к сожалению, наша техника еще не может уничтожить его. В будущем это обязательно сделают. Машины на земле будут работать беззвучно, как здесь». «Но как ты мог?» — прибавил он. «Когда ты выстрелил, у меня сердце замерло». Синяев рассмеялся. «Я нисколько не боялся», — сказал он. «Я верю калистянам. Конечно, этого не следовало делать, но когда Диагонь предложил испытать стену, я выстрелил почти что машинально». «А зачем ты носишь пистолет?» «Забыл о нем. Он лежит в кармане с сети-то». Выстрел, о котором они говорили, произошел несколько минут тому назад в отделении двигателей. Машинный зал представлял собой небольшое помещение с металлическими стенами, полом и потолком. Вплотную друг к другу стояли четыре длинных и как будто стальных цилиндра. От них отходили гибкие трубки, исчезая под полом. Командир корабля объяснил, что каждый цилиндр – двигатель. Трубки связывают их с агрегатами управления. Каждый заряжен на несколько лет непрерывной работы. «Обслуживающий персонал не нужен», — сказал моряк. «Они не требуют никакого ухода за собой». Объяснения калистян всегда отличались ясностью. Но на этот раз ни Широков, ни Синяев не поняли, на каком принципе работали двигатели. Это были не турбины и не реактивные моторы. Цилиндры приводило в движение что-то, находящееся за кормой. Им показали чертежи, но вопрос не стал яснее. На конце каждого цилиндра находились по три, словно вложенных друг в друга удлиненных конуса. Какое-то сложное чувство удержало Широкова и Синяева от дальнейших расспросов. Оба притворились, что хорошо поняли. Синяев неожиданно заявил по-русски, что техника калистян начинает раздражать его. «Да мы просто устали», — ответил ему Широков. «Слишком много впечатлений сразу». Задняя стенка машинного отделения была не металлической. Прозрачная и очень тонкая пластинка размером 2 на 3 метра отделяла помещение от океана, представляя собой корму судна. За ней бурно клубилась белая пена. Временами в глубине этого кипятка мелькали сверкающие круги. «Через эту стенку, — пояснил командир судна, — можно осматривать наружные концы двигателей, когда они не работают. Это делается во время каждой стоянки корабля. А она не может разбиться. Если бы такая опасность существовала хотя бы теоретически, — последовал ответ, — мы никогда не позволили бы вам войти сюда». «Из чего сделана стенка?» «Из особого сорта стекла. А мне кажется очень рискованным применять стекло в таком месте. Оно более чем крепко. Практически его невозможно разбить без применения специальных методов». «Попробуйте», — засмеялся Диегонь. «Даже пуля из вашего оружия бессильна против этого стекла». Едва он успел это сказать, Синяев вынул пистолет и выстрелил в стенку, находившуюся от них в двух шагах. Среди металлических переборок машинного зала выстрел прозвучал оглушительно. «Ты с ума сошел?» — по-русски крикнул Широков. «А если бы она разбилась?» «Как видишь, все в порядке. На гладком стекле не было видно никакого следа от удара пули. Кого-нибудь мог задеть рикошет». «Да, об этом я не подумал», — сказал Синяев. «Глупо. Мои нервы не в порядке». «Георгий очень энергичен», — улыбнулся Диегонь. «Я почти оглох». «Извините меня». «Да я виноват сам». Теперь, стоя на палубе и вспоминая этот эпизод, Широков задумчиво провел рукой по стеклу футляра, закрывавшего палубу. Технология изготовления стекла достигла у них большой высоты. И все же они не знали стекла Эбралидзе. Тем лучше, приятно сознавать, что и мы могли чему-то научить их. Они стояли на носу судна вдвоем. Калистяне, как и раньше на звездолете, не навязывали своего общества. Они всегда охотно разговаривали с людьми, но инициативу неизменно предоставляли гостям. Широков и Синяев давно привыкли к естественно непринужденной деликатности своих друзей. Поэтому, когда подошел Мьеньонь, очевидно желая вмешаться в разговор, они поняли, что им хотят сказать что-то важное. «Мы приближаемся к месту, которое вот уже 250 лет является священным для всех калистян», — сказал инженер. «Мы выбрали переезд по морю именно для того, чтобы прежде всего побывать здесь. Если вы не возражаете, мы будем рады показать вам памятник прошлого». «Ну как же мы можем возражать?» — сказал Широков. «Наоборот, мы будем очень довольны». «Этот памятник, вероятно, находится на острове?» — спросил Синяев. «Нет, на дне океана. Тут не очень глубоко. Калистяне часто посещают это место. Для наших детей в начале их обучения поездка сюда является обязательной». «Мы готовы». «Корабль достигнет нужного пункта через несколько минут». «Мы спустимся на дно в водолазных костюмах?» — спросил Широков. «Или на корабле есть подводная лодка?» «Ни то, ни другое», — ответил Мьеньонь. «В этом месте глубина 700 метров. Мы спустимся на корабле». Синяев кивнул головой. Ну, казалось, он ждал именно такого ответа. Надводный корабль одновременно был и подводным. Вполне естественно. Корабль стал замедлять ход. «Здесь», — сказал Мьеньонь. Волны, поднятые стремительным ходом судна, улеглись. Со всех сторон расстилалась почти неподвижная гладь. Совершенно безоблачное в начале пути небо затянулось легкими перистыми облаками. Широков заметил несколько птиц, летевших очень высоко. «На каком расстоянии отсюда находится Земля?» — спросил он. «В 120 километрах. Мы сейчас в проливе, разделяющем два континента». «Я его знаю», — сказал Синяев. «Видел на ваших картах». «Разрешите спускаться?» — обратился к нему командир корабля. «Я не могу разрешать», — слегка пожимая плечами, ответил Синяев. «Мы гости, хозяева здесь и вы». «А покидать палубу не нужно?» — спросил Широков. «Конечно нет. Вода сюда не может проникнуть». Корабль стал медленно погружаться.